Глава 12. Наша проблема заключалась в том, что система защиты по привычке пропускала всех, кому когда-то был открыт допуск. А Марк Минаев настроил ее таким образом, что она вообще не реагировала на их появление и не оповещала Дворецкого. Не удивлюсь, если узнаю, что Валерьян отлавливал нежданных гостей уже возле дверей в комнату, как сейчас графа Макеева, например. И то случайно, если ему удавалось их увидеть. А граф, в свою очередь, привык врываться в этом доме куда угодно без предварительных разрешений, потому что много лет так делал. Отучить того же графа чувствовать себя здесь как дома – это что-то из области фантастики, поэтому нужно было что-то делать с самой защитой. Но я, хоть убей, понятия не имею, что мне делать, как и на какие средства. Оставалось терпеть и опытным путем вычислять, кому еще этот чертов любитель гречки открыл полноценный допуск в поместье. Вот когда я все-таки полноценно настрою защитный контур, и граф столкнется с проблемой входа прямо у ворот, вот тогда он точно поймет, что нужно дожидаться приглашения, прежде чем входить в мой дом. Я быстро сгреб снимки в одну кучу и убрал их с глаз графа Макеева, все еще стоящего в ступоре от увиденного. «Я могу поинтересоваться», — начал граф, но я поднял руку, прерывая его. «Нет, не можете. Это вы ко мне пришли и вошли в комнату, не дожидаясь приглашения», — ответил я, чувствуя себя чучелоидом по сравнению с Макеевым. «Я же даже не переоделся, побежал фотографии делать, чтобы побыстрее посмотреть, что же получилось. Как был в грязной рубашке и брюках, в которых по полю на брюхе ползал, так в них и забежал в библиотеку, и до сих пор стою со следами тяжелой работы на животе и коленях». «Но позвольте, на этих снимках я отчетливо видел своего сына с этой...» Он посмотрел на меня. «Откуда у вас эти снимки?» «Не поверите, но я их сделал», — ответил я, постукивая пальцами по крышке стола. «Ваш сын почему-то решил, что мои земли — это лучшее место для его развлечений». «Но ради всех богов, зачем вы сделали эти снимки?» Макеев недоуменно посмотрел на меня. «Чтобы получать эстетическое удовольствие, разглядывая их длинными зимними вечерами», — язвительно ответил я, наблюдая, как меняется выражение лица графа с ошарашенного на задумчивое. «Они так хорошо смотрятся вместе, не правда ли? Мне даже интересно стало. Может быть, найдутся ценители, которые тоже захотят получить... эстетическое удовольствие, разглядывая их. Вы должны признать, у Анфисы Ильиничны чудесная грудь, просто чудесная». «Зачем вы мне говорите эти гадости?» Граф поморщился. «Я хотя бы их говорю. Вот Геннадий за неполные 3 дня столько умудрился наворотить, что аж дурно становится», — сообщил я Макееву. «Давайте посчитаем». И я принялся загибать пальцы. Напал на моего кота, и я даже не представляю, что он хотел с ним сделать, направляясь к несчастному животному, снимая на ходу штаны. Мой кот до сих пор в шоке, между прочим. На стол перед нами запрыгнул Савелий и принялся закатывать глаза и завывать на одной ноте, показывая, насколько сильно он в шоке. Мы с графом смотрели на кошачье представление, пока последний не помотал головой и не перевел взгляд на меня. «Так значит, обстоятельства, приведшие меня сюда, начались с кота», — негромко проговорил Макеев. «Уж поверьте мне, все события, связанные с этим замком, так или иначе начинаются с этого кота», — добавил я и продолжил загибать пальцы. «Вернемся к вашему сыну. Когда я подоспел к коту на помощь...» При этом Савелий издал особенно громкий и проникновенный рев. Я не удержался и незаметно показал ему кулак. Кот сразу же принялся умываться, всем своим видом показывая, что обиделся. «Так вот, когда я подоспел на помощь коту и хотел поговорить с Геннадием по душам, может быть, выяснить, что им движет и не нуждается ли юноша в услугах специалистов, пресловутый юноша на меня напал, с кинжалом против безоружного человека, а потом еще и магию хотел применять». «Гена призвал дар?» Макеев потер виски. Он пришел по какому-то конкретному делу, но теперь не знал, как к нему подступиться. Да еще и эти проклятые снимки. Я бросил взгляд на Савелия, и тот наклонил голову, подтверждая, что да, Генка именно это и сделал, призвал дар. «Да, и это было неприятно, знаете ли. Мне пришлось уходить от удара, падая на землю», — я прищурился. «Ваш сын всегда так себя ведет? Нападает на незнакомых людей и котов и приезжает к соседям, чтобы устроить здесь свидание? Ему точно не нужна помощь?» «Гена молодой, импульсивный, как почти все юноши его возраста, не думает головой», — быстро проговорил граф. «То, что у него мозгов нет, я уже понял», — прервал я его. «Так зачем вы все-таки приехали ко мне, Александр Давыдович? Ну не за тем же, чтобы рассказать о пустоголовости вашего сына. Это я и без вас знаю. Я приехал, чтобы познакомиться. Мы ближайшие соседи. Да и Геннадий умудрился сразу же вызвать ваше недовольство. Макеев сдержанно улыбнулся. Что вы хотите сделать со снимками? Возможно, я смогу их выкупить? Вместе с кристаллом, разумеется. И лишить меня удовольствия любоваться прелестями Анфисы Ильиничны? Спросил я насмешливо. Во мне сейчас боролись какая-никакая порядочность и жадность. С графа-то можно больше, чем с простого управляющего получить. С другой стороны, на кону стоит моя репутация. Хоть мы и не заключали официальную сделку, не хотелось бы мне сходу прослыть парнем, не выполняющим взятые на себя обязательства. «Вы шутите, Андрей Михайлович, а мне, между прочим, не до смеха», — воскликнул Макеев. «Но какие здесь могут быть шутки, когда там такое?» Я закатил глаза, но тут же перестал ёрничать. «А если серьезно, меня попросил оказать дружескую услугу своему приятелю, мой дворецкий. Он уже совсем себя извел в надежде поймать на горячем жёнушку. Я в этом деле немного понимаю, поэтому с радостью согласился помочь, чтобы хоть чем-то себя занять, пока ожидаю ответ от князя Первозванцева». «Но вы ведь можете не отдавать Голубеву эту... грязь», — попытался торговаться граф. «Я вообще-то много чего могу, Александр Давыдович. Например, я мог бы вам не рассказывать о том, кто конкретно может предъявить вашему сыну претензии. Хотя такой исход сильно сомнителен. Вы все-таки граф, да и даром владеете, как и ваш безголовый сынок. Да, имейте в виду, если я его еще раз на своих землях со спущенными штанами поймаю, то пускай не обижается. Я патрон с солью специально для него заряжу», — сообщил я ему с совершенно серьезным выражением лица. «Вы такой шутник, Андрей Михайлович», — ответил мне Макеев, но и в его глазах застыло весьма жесткое выражение. «Вы вернете мне кинжал, потерянный моим сыном?» «Вы имеете в виду тот самый кинжал, с которым он напал сначала на моего кота, а потом на меня?» Я подошел к одному из столов, открыл верхний ящик и вытащил кинжал. С собой я его не таскал. Во-первых, у меня не было привычки носить холодное оружие, предпочитаю пистолет. А во-вторых, конкретно этот кинжал был все еще без ножен, и это доставляло бы много неудобств при его ношении. «Да, именно этот». Граф впился взглядом в оружие в моих руках. «Это фамильный ритуальный кинжал, он привязан к моему роду. Вам он совершенно не пригодится, если только вы не захотите использовать его как банальный нож». Говоря это, Макеев поморщился. Я долго смотрел на него. Вообще-то именно как обычный нож я и хотел его использовать. У меня нет дара, и я сомневаюсь, что граф не выяснил все, что обо мне известно, прежде чем явиться. По статусу он был выше меня. Я здесь вообще пока никто и звать меня никак. Но спускать наглость и откровенное хамство я не намерен. Это он с Марком мог на пару гречку жрать. Я же его впервые вижу. А его сынок уже успел мне надоесть до колика несварения. «Вы вернете мне кинжал?» — спросил с нажимом, взявший себя в руки граф. «Конечно». Я улыбнулся и протянул ему кинжал, но как только он потянулся за ним, отдернул руку. «За вознаграждение». «Что?» — Макеев моргнул. «За вознаграждение. Вы же признаете, что больше всего от странных манипуляций с кинжалом вашего сына пострадал мой кот?» — спросил я, продолжая улыбаться. «Я этого не отрицал и проведу серьезный разговор с Геннадием», — процедил граф. «Тогда вы согласны, что ваш сын потерял кинжал по собственной глупости, а глупость должна быть наказана?» Граф нехотя кивнул, а я продолжил. «Ну вот и отлично. В таком случае я отдам вам кинжал, если вы обязуетесь поставлять мне колбасу для этого прожорливого животного. Он ест только колбасу из веселой свинки», — добавил я, разглядывая рукоять кинжала, украшенную редкими драгоценными камнями. Только сейчас заметил, что камни расположены в определенном порядке и несут вовсе не декоративную функцию. «Хорошо», — немного недоуменно произнес Макеев и добавил. «Клянусь своим даром, что буду обеспечивать колбасой из таверны «Веселая свинка» поместья «Кошачья лапа» до конца моих дней. Пусть мой дар и моя магия будут мне свидетелями и покинут меня, если я нарушу эту клятву». Вокруг него на мгновение закрутились огненные всполохи и погасли, частично впитавшись в руки графа. «Серьезная клятва, чего уж там. Зато мне больше не надо заботиться о том, чтобы накормить Савелия». Как только Макеев открыл глаза и глубоко вздохнул, я протянул ему кинжал. «Ну вот, если это все, не буду вас больше задерживать», — сказал я, скрестив руки на груди, показывая тем самым, что наш разговор подошел к концу. «Благодарю, Андрей Михайлович». Схватив кинжал, граф сунул его в пустые ножны на поясе. Значит, за этой своей семейной реликвией шел и надеялся на определенный успех. Он больше ничего не сказал, только бросил быстрый взгляд на стопку перевернутых фотографий и вышел из библиотеки. Возле двери его встретил, по всей видимости, Валерьян, потому что я услышал голос графа, который явно к кому-то обращался. «Я забыл уточнить, а какую именно колбасу ест ваш кот?» «А, неважно. Несколько видов пускай приносят. К тому же за кинжал ваш хозяин мог запросить гораздо больше, чем какая-то колбаса». Голос отдалился. Ему начал что-то отвечать Савинов, но я уже не мог расслышать. Вздохнув, протер лицо руками. Все-таки я не готов постоянно встречаться с аристократами. Это не мой уровень, кто бы что ни говорил. Я привыкну, к своему положению же привыкаю, но пока это трудновато. Еще раз оглядев себя, только головой покачал. Да, видок у меня тот еще. Макеев поди решил, что я в той же рубахе хожу, в которой меня его сынок заставил по земле кататься. А впрочем, какая разница, что он подумал? Главное, у меня кот будет накормлен. Судя по цветущему виду графа, тапки он в скором времени отбрасывать не собирается, так что жить будет долго. И на это время Савелий оставит свои претензии мне насчет еды для бедных котиков. «Вот это было правильное решение», — деловито уточнил кот, спрыгивая со стола на пол. «А так как он не знает, что я предпочитаю розовенькую колбаску с капельками жира, то купит все виды, какие есть у Краснова, то и вы не будете обделены». «А вообще, конечно, ты продешевил, Андрюша. За ритуальный кинжал мог бы с него содрать кучу денег, и Макеев бы заплатил, никуда бы не делся. Но так тоже можно. Он здоровый тип, проживет еще лет 100, не меньше, так что вполне оплатит стоимость своей железяки, которой в меня его отпрыск тыкал». «Нам колбаса достанется, это мне и Валерьяну?» — спросил я машинально, направляясь к выходу из библиотеки. «Нужно уже, наконец, переодеться, а то еще кого-нибудь черти принесут, и что я буду делать?» «И еще куча народа. Они сейчас как раз сюда всей толпой идут и настроены очень решительно, надо сказать. Но их понять можно. К замку привыкли, к поместью тоже. Куда им идти-то? А что хозяин новый, так поди к наследникам привыкать приходится», — философски произнес кот, поведя ушами. «Какая толпа?» Я резко затормозил у двери, глядя на Савелия с подозрением. «Вот это!» — злорадно ответил кот. 3, 2, 1. Дверь распахнулась, и перед ней встал Савинов, перегородив дорогу тем, кто пытался прорваться в библиотеку. «Катерина, что это еще за новости? Я же сказал, что сообщу вам о решении Андрея Михайловича!» Валерьян с трудом сдерживался, чтобы не начать орать. «А мы хотим, Валерьян Васильевич, чтобы он сам нам сказал, какие у нас перспективы. Мне нужно знать, девочкам нужно знать, даже вон Гришке нужно знать, куда нам идти, в конце концов!» Раздался красивый женский голос, в котором сейчас звучало раздражение. «Валерьян Васильевич, какого черта у вас там происходит?» Негромко спросил я, и за дверью воцарилось молчание. «Вот, Катерина, доралась?» Мрачно спросил Савинов у женщины, которой я еще пока не видел. Дворецкий выпрямился, отдернул свой сюртук и развернулся ко мне лицом. «Старшие слуги замка пришли спросить у вас напрямую, смогут ли они вернуться в замок. У них был полный допуск, и защита их пропустила. Я не мог их остановить. Простите, Андрей Михайлович». «Пусть заходят», — ответил я в течение минуты, обдумывая свои дальнейшие действия. «Замок огромный, и без слуг здесь как ни крути не обойтись. Это не мою двухкомнатную холостяцкую берлогу в порядке содержать. К осени замок точно в хлев превратится, если я ничего не придумаю». Савинов тем временем отступил в сторону, и в библиотеку вошли несколько человек. Впереди всех шла высокая статная женщина лет 30. Красивая, фигуристая. Если бы не обстоятельства, то я бы, возможно, за ней приударил. Но так как Катерина будет работать на меня, то такие мысли лучше сразу засунуть куда подальше. Вот даже молодой Макеев не гадит там, где живет. Он мои земли для этого предпочитает. «Эту боевую тетку, которая почему-то язык проглотила, зовут Катерина Михайловна Петрова», — усмехнувшись, представил стоящую передо мной женщину Савинов. «Она была экономкой у Марка Анатольевича, а до нее это место занимала ее мать, а до матери бабка». «Я понял, спасибо». Подняв руку, я прервал Савинова и посмотрел Катерине в глаза. «Вы же понимаете, что пока не будут утрясены все формальности, я не смогу вам платить жалование». Катерина продолжала молча меня разглядывать, и я невольно начал нервничать. «Почему она молчит?» Еще 5 минут назад ее из-за закрытых дверей было слышно. Тем временем, поняв, что от их предводительницы мало толку, вперед вышла женщина лет 50 на вид. «Меня зовут Клавдия Ивановна, я мать вот этого оболтуса». Она указала на молодого человека, в этот момент внимательно меня разглядывающего. «Спиридоновы мы, как и многие другие слуги, поколениями служили в блуждающем замке. Наверное, только повар сбежал, но он не местный был. Его Марк Анатольевич из Франции выписал, когда еще не увлекался. В общем, пока не увлекался. А я кухарка. И вот что вам скажу, Андрей Михайлович, нам некуда идти. Мы же с рождения в этом замке. А к другому дому еще привыкнуть надо. И не факт, что получится. Так что мы согласны рискнуть. А насчет еды не беспокойтесь, мы за последние месяцы на одной гречке сидели. Так что особо привередливыми нас не назовешь. «Сколько всего слуг?» — спросил я, поворачиваясь к Савинову. Вроде бы именно Дворецкий отвечает вообще за всех слуг. «С конюхами 57, ваша милость, но это без охраны. Охранников нужно будет заново нанимать, когда все наладится», — сразу же ответил Валерьян. «Конюхи пока точно не придут. Непонятно, что будет с лошадьми. Я им денег немного выделил, на первое время хватит, а там все и решится. Если что, таких опытных работников Илья Воронов не выгонит, у себя пристроит». «Ну хорошо», — я потер лоб. «Тем более, что скоро нам по-дружески подарят кучу вещей, в том числе и продукты. Да и гречки полно. Если ее хотя бы через день готовить, то еды должно хватить». При слове «гречка» все теперь уже мои слуги поморщились, но промолчали. Понимают, что без этого пока никуда. «Я так понимаю, допуск есть у всех слуг?» «Да, Андрей Михайлович, это даже хорошо, что вы приняли такое решение. Я сегодня же, с вашего позволения и от вашего имени, приму клятву, пылающей кровью у каждого», — Савинов улыбнулся. «Думаю, так будет лучше. Я уже хотел сделать ручкой так, вроде, ну, можете идти, я вас отпускаю». Но в этот момент отмерла Катерина. «Валерьян Васильевич», — она перевела взгляд на Дворецкого, и в ее глазах полыхнула ярость. «Вы что, совсем охренели? Вы что, не видите, что надето на его милости?» Она повернулась ко мне. «Мы сейчас все исправим, Андрей Михайлович, не переживайте. В доме полно одежды, а в штате есть пара белошвеек. Снимайте эти лохмотья, вам больше не придется позориться». Она сделала шаг в мою сторону, словно хотела сдернуть с меня эту злополучную рубашку. Я начал отступать, затравленно оглядываясь по сторонам, видя, что остальные слуги, в общем-то, согласны с этой фурией. И вот только сейчас, под злорадный смех Савелия, мне пришло в голову, не погорячился ли я, возвращая слуг в дом одним махом. Может, стоило их еще немного в Матвеевке помариновать?